Глава 42. Граф Алефельд, влача широкую черную симмарку из атласа, подбитого горностаем, с озабоченным видом расхаживал по комнате своей жены. На нем был полный мундир великого канцлера Дании и Норвегии, с грудью, украшенной множеством звезд и орденов, среди которых виднелись цепи королевских орденов слона и Даннеброга. Широкий судейский парик покрывал его голову и плечи. «Пора! Уже 9 часов суд должен открыть свои заседания. Нельзя заставлять его дожидаться, потому что необходимо, чтобы приговор был произнесен ночью и приведен в исполнение не позже завтрашнего утра. Главный синдик заверил меня, что палач будет здесь до зари. Эльфегия, приказали вы приготовить мне лодку для отъезда в Мунгалем?» «Вот уже полчаса, как он ждет вас, граф», — ответила графиня, поднимаясь с кресла. «А готовы ли мои носилки?» «Они у дверей». «Хорошо. Так вы говорите, Эльфегия», — добавил граф, ударив себя по лбу, «что между орденером Гульденлью и дочерью Шумахера завелась любовная интрижка». «Слишком серьезно, уверяю вас», — возразила графиня с гневной и презрительной улыбкой. «Кто бы мог это думать? Впрочем, я подозревал, что тут что-то неладно». «Я тоже», — заметила графиня. «Эту шутку сыграл с нами проклятый Левин». «Старый мегленбургский плут», — пробормотал канцлер. «Но погоди, поручу я тебя, Аренсдорфу. О, если бы только мне удалось навлечь на него гнев короля! Да вот прекрасный случай, Эльфегия». «Что такое?» «Вы знаете, что сегодня мы будем судить в Мунгалинском замке 6. Шумахера, от которого завтра в этот час, надеюсь, отделаться навсегда, горца Великана, нашего подставного Гана-Исландца, который дал клятву выдержать роль до конца в надежде, что Муздамон, подкупивший его золотом, доставит средства к побегу. У этого Муздамона поистине дьявольские замыслы. Из остальных обвиняемых 3 — предводители мятежников, а 4-й — какой-то незнакомец, бог весть откуда явившийся на сходку в Апсель-Кор и захваченный нами благодаря предусмотрительности Муздамона. Муздамон видит в нем шпиона Левина Кнуда. И действительно, когда его привели сюда, первым делом он спросил генерала и, по-видимому, сильно смутился, узнав об отсутствии мекленбуржца. Впрочем, он не хотел отвечать ни на один вопрос Муздамона. «Но отчего вы сами не допросили его?» — спросила графиня. «Странный вопрос, Эльфегия. У меня и без того по горло хлопот с самого моего приезда. Я поручил все это дело Муздамону, который не меньше моего заинтересован в нем. Впрочем, милая моя, этот человек сам по себе ровно ничего не значит. Это какой-то несчастный бродяга. Мы можем воспользоваться им, выставив его агентом Левина Кнуда. И так как он взят вместе с бунтовщиками, нетрудно будет доказать преступное соумышление между Шумахером и мекленбуржцем, который, если не будет отдан под суд, то, по крайней мере, попадет в немилость». Графиня, по-видимому, что-то обдумывала. «Вы правы, граф. Но эта роковая страсть барона Торвика к Этели Шумахер...» Канцлер снова хлопнул себе по лбу, но потом пожал плечами. «Послушайте, Эльфегия, мы с вами уже не молоды, не новички в жизни, и, между тем, совсем не знаем людей. Когда Шумахер во 2-й раз будет обвинен в измене и взведен на эшафот, когда дочь его, свергнутая ниже последних подонков общества, будет запятнана на всю жизнь публичным позором отца, неужели вы думаете, что орденер Гульденлью не распростится тотчас же своим юношеским увлечением, которое вы, основываясь на экзальтированных словах взбалмошной девочки, величаете страстью? Неужели вы думаете, что он хоть минуту станет колебаться в выборе между обесславленной дочерью преступника и знатной дочерью канцлера? Об людях, милая моя, надо судить по себе. Где вы видели таких идеальных людей?» «Дай бог, чтобы вы были правы. Однако, надеюсь, вы одобрите, что я потребовала от синдика, чтобы дочь Шумахера присутствовала на процессе отца в одной ложе со мною. В Мне хочется покороче узнать это создание». «Нельзя пренебрегать ничем, что только может выяснить нам это дело», — равнодушно заметил канцлер. «Но скажите мне, известно ли, где находится теперь орденер?» «О нем нет ни слуху, ни духу. Этот достойный воспитанник старого Левина, такой же странствующий рыцарь, должно быть, он теперь в Вартгуте». «Ну, наша Ульрика сумеет приковать его к месту. Однако пора. Я забыл, что суд ждет моего прибытия». Графиня остановила великого канцлера. «Одно слово, граф. Я вчера спрашивала вас, но вы были так заняты, что не удостоили меня ответом. Где Фредерик?» «Фредерик», — печально повторил граф, закрывая лицо руками. «Да, скажите мне, где Фредерик? Его полк вернулся в Дрондгейм без него. Поклянитесь мне, что Фредерик не участвовал в страшной резне в ущельях Черного Столба. Отчего вы изменились в лице при его имени? Я смертельно беспокоюсь о нем». Канцлер снова принял хладнокровный вид. «Успокойтесь, Эльфегия, клянусь вам, его не было в ущельях Черного Столба. Притом уже обнародован список офицеров, убитых или раненых в этой резне». «В самом деле?» — сказала графиня, успокоившись. «Убито только два офицера — капитан Лори и молодой барон Рандмер, который проказничал с моим бедным Фредериком на копенгагских балах. О, уверяю вас, я читала и перечитывала список. Но в таком случае, значит, он остался в Айстроме?» «Да, он там», — ответил граф. «Друг мой», — сказала мать с принужденной нежной улыбкой, — «сделайте для меня одну милость. Прикажите вернуть Фредерика из этой отвратительной страны». Канцлер с трудом освободился из ее объятий. «Графиня, суд ждет меня, прощайте. Я не властен исполнить вашу просьбу». С этими словами он поспешно вышел из комнаты. Графиня осталась одна в мрачном раздумье. «Не властен», — прошептала она, — «когда ему достаточно одного слова, чтобы вернуть мне моего сына. О! Недаром я считала моего мужа самым бессердечным человеком».